Глава 3. Техническая сторона кармы. Выше мы рассмотрели обычное понимание кармы человеком пятой расы. Что нового дают в ее понимании знания, данные высшими учителями? А. Прежде всего, карма связана с программой человека, правильным или неправильным ее выполнением. Каждому человеку при его воплощении на Земле высшими программистами составляется программа жизни. Она включает сюжетную линию, то есть картины бытия, из которых будет слагаться жизнь человека, а также энергетическую часть, обеспечивающую человека энергией для выполнения ситуаций жизни, и техническую часть, заставляющую индивида следовать строго тому, что написано в его судьбе, и не выходить за рамки личной программы. Эта же программа рассчитывает, сколько энергии и какого типа человек потребляет на данную ситуацию, и сколько энергии более высокого порядка и каких типов конкретно он должен произвести для высших систем Бога. Если человек выбирает пути деградации, он производит не те энергии, которые требуют его прогрессирования, а более низкие. Высшие системы недополучают энергии, а это означает, что человек нарабатывает энергетические долги, которые он может отработать только через карму. То есть будет подсчитано, сколько энергий и каких типов он недоработал в прошлой жизни. И этот долг включат в его программу в виде проработки дополнительных ситуаций. Это будут кармические ситуации, а поэтому они не несут ничего хорошего, так как являются наказанием за прошлые недоработки и преступления. Если бы индивид выполнил предлагаемые ему для решения ситуации жизни правильно, то наказание отсутствовало бы. В этом случае он произвел бы для высших те энергии, что им требовались, и в нужном объеме. Но раз он в своей программе выбрал вариант жизни полегче или неправильный, то считается, что он не прошел тестирование, и ему требуется повторить урок. Это все равно, что нерешенная школьником задача. А чтобы он его лучше усвоил, этот урок, его повторяют несколько раз и делают сложнее, чем в предыдущей жизни. Но сложность зависит не только от желания высших наказать нерадивого ученика, а от того, что жизнь идет вперед, и всегда ситуации будущего времени будут сложнее и насыщеннее ситуаций прошлого времени. Подобная карма от энергодолгов может отрабатываться не только через подобные ситуации, повторяемые несколько раз, но и другими способами, которые высшие посчитают на данный момент времени наиболее эффективными. Допустим, человек в прошлом выбрал вариант жизни, где он спивается. В этом варианте индивид станет пить сначала с сотрудниками по работе, будет дебоширить дома, нервировать членов своей семьи, а затем будет лечиться от алкоголизма и снова срываться. И в итоге зимой замерзнет пьяным где-нибудь под забором. Такой вариант жизни он себе выбрал. Хотя был и другой путь, в котором при отказе от алкоголя он продолжил бы повышать свою производственную квалификацию, затем возглавил бы бригаду работников на заводе, а в отпуске стал бы путешествовать с женой и детьми. Такой вариант помогал бы наработать ему самому положительные качества добропорядочного человека, и для высших данный путь способствовал бы выработке нужных им энергий, так как человек для своего уровня развития шел по высшему пути. Его поведение в данном варианте соответствовало бы высшим нормам именно его уровня совершенствования. В этом случае он не заработал бы кармы перед своими небесными учителями, так как выполнил программу по оптимальному варианту. Высший уровень не дает энергетических долгов, а исполнение низшего варианта программы как раз создает такие энергодолги. Но отрабатывать их человек будет в будущем, ситуации которого могут быть совершенно другими. Может измениться быт, стиль поведения общества. Алкоголь вообще может исчезнуть как вид соблазна из жизни общества. Поэтому для отработки таких энергодолгов человеку могут предложить участвовать в других ситуациях, а не подобно прежним. Человек должен энергию высшим, а им важно, чтобы этот долг был погашен как можно быстрее в последующем воплощении. Поэтому такой человек может прожить короткую жизнь и в 11 лет или в 18 умереть. Короткие жизни связаны в основном с погашением энергетических долгов прошлой жизни. Конечно, для человека это выглядит жестоким. Он умирает ребенком или в молодом возрасте, не успев пожить и, казалось бы, не успев наделать грехов. А на самом деле все эти грехи тянутся из прошлой жизни. При погашении энергодолга рассчитывается, сколько энергии человек произведет за 11 лет. Если за такое время он не успевает произвести нужный объем, ему дадут программу на 18 лет жизни. Чтобы уложиться в соответствующий срок, ему могут усложнить ситуации существования. Допустим, он не будет отрабатывать долги 25 лет, а ему составят программу жизни на 18 лет. Но она будет насыщена всякими сложными для него ситуациями. Детство у него пройдет в семье пьяниц, среди материальных лишений и побоев. А затем его направят в армию, где его будут притеснять старшие. И в итоге он погибнет, что сейчас случается очень часто. Таковыми оказались его кармические отработки. То есть для регулирования отработки плохо выполненной программы у высших имеются три рычага. Первое. Специальные короткие жизни, которые не несут никакой цели развития, кроме одной – возвращения энергетического долга. Второй – рост интенсивности ситуаций. Третий – усложнение их. При этом отработка таких долгов не обязательно проходит через повторы аналогичных ситуаций. Если действия индивида не связаны с построением его матрицы души, а имеют цель произвести энергию для определенных систем или Земли. Б. Карма человека связана с его личным построением. Эта карма обычно отрабатывается через повторы ситуаций или создание аналогичных им. Это личная карма человека. Причина ее существования является неправильное построение себя или отклонение в сторону отрицательного пути. Мы знаем, что программа позволяет человеку строить ячейки собственной матрицы в положительном или отрицательном направлении. Преобладание в наборе матрицы отрицательных качеств, а значит отрицательных энергий определенного типа, ведет душу в темную иерархию. А преобладание положительных качеств, соответственно и положительных энергий, ведет душу в иерархию Бога. Бог создает матрицы, то есть души, и он борется за то, чтобы в процессе их совершенствования большая их часть перешла к нему, своему создателю. Меньшая часть попадает в отрицательную систему за неугодное ему развитие душ. Чтобы меньшее их число отошло темному иерарху, Бог пропускает свои души через механизмы кармы, то есть очистительные и корректирующие процессы, и продолжение наработки душой энергий, требуемых ему. С этих позиций карма превращается в способ перевоспитания индивидов и принудительного возврата их с пути, ведущего в отрицательную иерархию, на путь в положительную иерархию. Личная карма человека – это набор им энергий, свои тонкие конструкции не тех типов и не того уровня, что требуется для его прогрессирования. Отсюда появляются и грехи. Грех – это совершение низкого действия, способствующего наработке душой энергии или низкого уровня, или отрицательных типов. Набор человеком энергии не того уровня означает, что личности по ее степени развития положено набирать в ячейку матрицы души энергию того же типа, что он набрал в прошлой жизни, но на уровень выше. Качество ячейки в матрице строится из энергии одного типа, но из разных ее уровней, что позволяет построить внутри ячейки иерархию определенного качества. Допустим, человеку положено по программе наработать в ячейку своей матрицы энергию 90 уровня, выбрав для этого высокую ситуацию, а он набирает в тонкую оболочку энергию 89 уровня, выбрав низкую ситуацию, возможно, более легкую для него. Так как энергия этого уровня уже имеется у него в ячейке матрицы, то она туда не поступит, а останется во временной оболочке – астральной, ментальной или каузальной, и будет там достраивать то, что недостроено, если таковое имеется. Или будет сброшена вместе с временной оболочкой, если она вообще непригодна для построений. Это делается в случае, когда временная оболочка еще не перешла в постоянные конструкции души. Выбирая не те действия в ситуациях и не те пути развития, которые способствуют его прогрессированию, человек тем самым деградирует, что в техническом отношении выражает наработку им энергий более низкого качества, чем требуется для продолжения совершенствования души. Жизнь прожита, на ситуации ее высшими затрачена энергия, а допустим, некоторые качества не получили продолжения развития. Отсюда у человека появилась карма, то есть необходимость вновь отработать в настоящей жизни то, что он недоработал в прошлом. Карма возвращает его к недоработанным в прошлых воплощениях качествам. И таким образом она заставляет человека строить свои ячейки матрицы последовательно и качественно. Например, фильм «День сурка» как раз показывает, как человека постоянно возвращали к одной и той же ситуации с той целью, чтобы однажды он решил ее правильно. Он должен был там предугадать некоторые события, чтобы спасти другого человека от смерти. Правильно решил ситуацию, и любимый человек остался жив. Неправильно решил, он погиб. Так выглядит ситуация на бытовом плане. А в техническом отношении все эти действия сводятся к тому, что когда человек решает ситуацию неправильно, он нарабатывает энергию не того уровня, что способствует достраиванию ячейки какого-то его качества. Если же делает правильный выбор, то достраивание состоится. Поэтому высшие все время возвращают людей к нерешенным проблемам и задачам. Не из-за своей прихоти или только жажды наказания, а чтобы достроить в матрице ученика определенную ячейку. Фактически, они заставляют человека строить себя правильно, потому что сам он, ввиду своей низкой сознательности, не думает о построении какого-то качества в себе, а старается идти на поводу желаний и удовольствий. Это относится к людям низких и средних уровней развития. Но люди, начиная уже со средних уровней, пробуют задумываться о собственном совершенствовании и стараются в жизни решать ситуации максимально правильно, согласно известным им нормам морали и нравственности, или используя другие законы. Например, законы владения мастерством модельера помогают человеку добиться совершенства в моде. Законы построения конструкций позволяют ему возводить на земле грандиозные сооружения. Использование законов природы позволяет ему выращивать богатые урожаи и сохранять среду обитания и так далее. Соблюдение всех этих законов помогает человеку строить ячейки своей матрицы правильно и тем самым не нарабатывать кармических последствий. Но стоит нарушить законы, начнет разрушаться гармония, конструкции будут выглядеть нелепыми, будет вырождаться природа, а у человека внутри матрицы не произойдет нужных построений ячеек. Внешнее неумение использовать правильно законы того же построения будет выражаться в том, что у токаря вместо втулки получится стержень, а у модельера – уродливый костюм. А внутри души человека этому будут способствовать едва заполненные энергиями ячейки матрицы. И только когда человек многократными действиями отточит свое мастерство, что будет соответствовать полностью заполненным нужными энергиями ячейкам, его работами станут восхищаться другие, так как они примут гармоничные формы. Личная карма связана с неправильным построением человеком себя, своих тонких конструкций. Карма в новом понимании этого процесса связана с построением матрицы души. Именно благодаря процессу кармы человека заставляют строить ее правильно, создавая тем самым вечные и неуничтожимые формирования. Грех на бытовом плане выражает неправильное поведение человека, нарушение норм морали, а на тонком плане – неправильные действия, ошибки. Грехи сопровождаются наработкой человеком не тех энергий, которые планируются программой при его прогрессивном развитии, что и заставляет высших возвращать человека через механизм кармы к тем действиям, которые продолжают правильное построение его матрицы души и прочих матриц, составляющих его тонкое строение. В случае с личной кармой, в отличие от кармы, связанной с энергодолгами высшим, человек оказывается должником перед самим собой. Такая карма строится через возвращение человека к подобным или одинаковым ситуациям, в которых он совершил ошибочный выбор, чтобы выполнить правильные действия и построить ячейку матрицы души последовательно по восходящей, создав в ней иерархию определенного качества. Повторение неправильно пройденных ситуаций может происходить в настоящей жизни, то есть высшие предусматривают заранее, что данная ситуация может быть пройдена неправильно, и на этот случай в данном варианте включают в последующих событиях еще две или три подобные ситуации, но не более. При таком построении сюжета человек уже в настоящей жизни, при наличии памяти происходящего, может задуматься, почему ситуации в его жизни повторяются. Но чаще всего такие повторные ситуации переносятся на следующую жизнь или даже рассредоточиваются на несколько жизней. В этом случае память прошлого у человека закрывается, и индивид не помнит, что повторяется, а что нет. Закрытие памяти позволяет человеку проходить ситуации чисто, то есть качество проявляется в своем автоматическом режиме при разрешении какой-либо проблемы. Человек не завуалирует его специально, чтобы что-то скрыть. Он будет действовать так, как велит его душа, то есть качество. Если индивид правильно решает ситуацию, он обрывает цепь повторных ситуаций данного уровня. Человек не способен построить качество в ячейке матрицы души или других матрицах за одну или даже две жизни, так как само качество строится сложно и по уровням, до формирования полной иерархии данного качества. Сам человек не знает цели своего развития, не понимает, куда ему необходимо стремиться, не знает, какие качества он уже начал строить, а какие следует приступить строить, чтобы перейти на следующий уровень развития. Это все в полной мере известно только высшим учителям, поэтому они задают направление совершенствования души, закладывая их в программы жизни. Программы ориентируют личность на набор энергий, соответствующих ее уровню развития. Все это знают только высшие, заботящиеся о прогрессировании души человека. Поэтому они составляют программу и дают человеку кратковременные жизни, которые позволяют эти программы реализовывать. Но почему человеку не дают длительные жизни, например, в несколько сотен лет? Человек не знает, как правильно жить, и поэтому совершает очень много ошибок даже за короткое существование. Если эти ошибки он будет делать в течение длительной жизни, он сделает такие сумбурные построения в тонких конструкциях, что их уже будет невозможно исправить. Такую душу проще будет раскодировать, а не исправлять. То есть придется полностью очищать все ячейки матрицы от неправильных построений. К тому же и во внешнем мире он может натворить такое за длительное существование, что потребуются большие средства на исправление его деятельности. Короткие жизни даны для того, чтобы вовремя корректировать действия человека. Они позволяют человеку сделать меньше ошибок и внести вовремя нужные исправления в его тонкое строение и в окружающую среду. Это помогает человеку строить фундамент своей души маленькими порциями, правильно и точно. То есть короткие жизни даны человеку только по одной причине – его неспособности правильно совершенствоваться, требуемом для высших учителей направлении. Именно это и породило реинкарнации – множественные перевоплощения души на Земле. И причиной порождения кармы служит невозможность личности правильно развиваться до определенного уровня. Данной степени развития душа достигает только в иерархии Бога. С этого уровня сам механизм построения матрицы переходит в автоматический режим, так как для него уже сделаны прошедшим развитием все необходимые построения. К тому же добавляется высшая сознательность и высокий уровень понимания процессов совершенствования. Все это меняет механизм развития личности. Но есть у кармы еще одна особенность. Обычно ее переносят на следующую жизнь. Для чего это делают? Во-первых, это помогает проверить само качество, степень его автоматизма. Если человек, ничего не помня о своем поведении в прошлом, в аналогичных ситуациях, поступает систематически одинаково, например, чисто автоматически открывает перед женщиной дверь, пропуская ее вперед, когда она оказывается рядом, то понятно, что качество построено и достигло совершенства. Именно автоматизма добиваются высшие в проявлении любых качеств. По этой же причине и кармические отработки переносятся на следующую жизнь, чтобы человек, забыв о том, как он вел себя в прошлом, начинал действовать так, как велит ему душа, а не логика физического мозга и рассуждение о том, что стоит выбрать в своих интересах. При переносе кармических ситуаций на следующую жизнь добиваются, чтобы при отключении памяти себя проявлял не интеллект человека, а матрица его души. Чистота эксперимента возможна только при отключенной памяти. Важно, чтобы человек проявлял качество своей души, а не качество ума, обеспеченного работой физического мозга и позволяющего рассуждать о том, что выгодно ему, а что нет. Во-вторых, при кармических отработках также важно, чтобы человек научился осмысливать сложные ситуации, понимать, наказание это или испытание. Он сам должен анализировать качество своей души и определять, мог ли он совершить подобное зло, чтобы за него так расплачиваться через настоящую ситуацию. В-третьих, перенос кармы на следующую жизнь позволяет думать некоторым индивидам о безнаказанности поступков человека. Этот прием помогает людям раскрывать свою порочность, жестокость, свои недостатки, ибо ничто так не проявляет отрицательные стороны человека, как чувство безнаказанности. В-четвертых, высшим удобно записывать существование человека на пленку жизни на тонком плане, чтобы затем, как говорится, не спеша, самим проанализировать его поведение, каждый поступок сопоставить с его поведением в предшествующей жизни, выявить изменения в лучшую и худшую сторону. Это позволяет одни качества усилить, а другие ослабить, придумать что-то в духе веяния нового времени, чтобы заставить человека самому отказаться от низкого поведения ввиду осознания им непрактичности и мелочности своих устремлений. Например, человеку кажется, что стать знаменитым певцом – это верх возможностей души человека, и это та цель, ради которой можно пойти на все. Но наличие осознания помогает понять, что это ничтожная цель, которая развивает в личности только одно положительное качество – вокал, но может наработать попутно много отрицательных качеств – зазнайство, гордыню, транжирство деньгами, интриганство. Такие люди часто бывают плохими родителями. Они теряют те качества, которые дает семья по причине постоянных вояжей и гастролей по разным городам. То есть прежде чем стать певцом, надо выяснить, каких качеств больше добавит человеку эта профессия – положительных или отрицательных. К тому же, чаще всего, выбирая себе такую профессию, человек ставит как цель достижения не лучших качеств души, а погоню за благами – деньгами, славой, путешествиями по другим странам с гастролями, наличие кучи поклонников и так далее. Таким образом, он подменяет высокие цели низкими. И во всем этом небесным учителям приходится разбираться уже после смерти данного героя, изучая внутренние мотивы тех либо иных его поступков и его выбора, делаемого в ситуациях. Ведь бывает так. Одно и то же действие выполнено двумя людьми одинаково, но на основе разных побуждений. Так два человека подают нищему деньги. Действия совершенно одинаковые. Но один подает ему из жалости, по доброте душевной, а второй – из опасения за свое будущее. Вдруг однажды он окажется в такой же трудной ситуации, и никто ему не поможет. Высшие – это прежде всего учителя. Поэтому они обязаны учитывать, рассчитывать, должны видеть и понимать то, что остается скрыто от глаз, чтобы оттачивать души до совершенства.